мучительная и мучающая другого ревность, как оправдание и единственная реализация любовного чувства, заставляет героя превратить Альбертину в пленницу, буквально посадить ее под замок, о чем будет рассказано в следующем томе эпопеи. Все эти острые переживания героя бесспорно подлинны, хотя во многом имеют дело с призраками, с фактами его сознания, а не реальной жизни. Вместе с тем герой подозревает Альбертину в противоестественных наклонностях не только потому, что эти подозрения, эти непрерывные, непременные перебои чувства наполняют содержанием его сердечную жизнь, но также и потому, что он очень болезненно и живо воспринимает ту моральную деградацию, с которой сталкивается в еще недавно столь его восхищавшем светском обществе, а другого общества герой попросту не знает. Заметим, что описываемый Прустом период был действительно отмечен своеобразной модой на противоестественные любовные отношения, о чем с горечью пишет, например, в своих мемуарах Александр Бенуа. У них были свои апологеты, и их, в частности Андре Жида, возмутил этот роман Пруста. Автор «Содома и Гоморры», напротив, относится к ним резко отрицательно, но видит в них не какое-то случайное отклонение от нормы, а закономерный, именно значительный симптом деградации высшего общества и его культуры. Тема противоестественных влечений получает в романе иное, более недвусмысленное, критическое раскрытие. Это связано с образом барона Шарлю, выдвигающегося в книге на первый план. В «Содоме и Гоморре» Пруст делает этого персонажа основным представителем света, его олицетворением, его уродливой личиной. Писатель наделяет Шарлю отталкивающими, противоестественными наклонностями. Далеко не случайно. Мы помним, с какой настойчивостью писатель стремился проанализировать и понять сложную логику любовного переживания. Любовь барона, на первый взгляд, тоже серьезна. Знает муки ревности, сомнений и тревоги, но отвратительные, жалкие, гротескные переживания Шарлю — это антитеза подлинной любви, которую хочет постичь герой. В свете, как теперь представляется Марселю, иной любви не может быть, поэтому наклонности барона прекрасно вписываются в нравы этого самого света, который описан теперь не с отстраненностью восприятия новичка, а уже изнутри, то есть особенно бескомпромиссно и резко. Тут своеобразные параллели, описанному в предыдущем томе первому поцелую героя Альбертины. Там, как помним, в непосредственной близости лицо девушки предстало совсем иным. Вместо очаровательного овала и бархатистости щеки герой увидел отталкивающие сальные поры. Так и здесь, приблизившись к светскому обществу, войдя в него, Марсель обнаружил то, что не предполагал и не стремился найти. Герой рассказчика потому так и занимает барон, человек бесспорно одаренный, что именно в нем он видит средоточие всего отрицательного в свете, проникнуть в который и понять который он еще совсем недавно так стремился. Шарлю просто не находит, да и не ищет применения своим способностям. Хотя, казалось бы, ничто этому не мешает, ведь барон происходит не только из старой аристократической, но и очень состоятельной семьи, он получил прекрасное образование и так далее. Существование его не просто бесполезно и бесцельно. Оно оказывает пагубное, разлагающее влияние на выходцев из других слоев общества. С кем так или иначе сталкивается Шарлю? Например, на скрипача Мурели. Герой пытается найти в бароне хоть какие-то положительные черты, скажем, образованность, тонкий вкус, несомненный ум, и каждый раз убеждается, насколько дурные наклонности Шарлю коверкуют этот ум, извращают и опошляют вкус, накладывают неизгладимый отпечаток даже на внешность барона. Этот персонаж не может не вызывать у писателя и у его героя в конечном счете неизменную и резкую антипатию. Пожалуй, в обрисовке барона Пруст позволяет себе особенно часто гротесковый нажим, вообще-то не очень свойственный его писательской манере. Повадки барона де Шарлю, его отталкивающая внешность, неприятные модуляции голоса, его сословная спесь, например, в блестящей написанной сцене у Вердюренов, где Шарлю явно теряет чувство меры, рассуждая о своих знатных предках, все это старательно подчеркивается автором, и ведет к последовательному разоблачению барона. Не случайно он не приходит в переоценке своих политических позиций, как это делают в романе «Герцог и герцогиня германские», становящиеся Дрейфусарами, а в последних частях эпопеи, постаревший и опустившийся, барон запятнает себя антипатриотическими, германофильскими взглядами. Отношение к этому персонажу, его изображение писателем однозначно. Впрочем, к приемам откровенного шаржа Пруст прибегает не только рассказывая Шарлю. Сатирические черты присутствуют, скажем, в обрисовке аристократической четы Говожо, госпожи Сент-Эверт, всего кружка Вердюренов. В романе подробно изображены два светские приема — у принцев германских в начале книги и на даче Вердюренов в ее второй половине. И оба эти приема воспринимаются героем как некий шутовской хоровод, одинаково мишурный и комичный. Рисуя различных представителей света, давая их беглые и новоразительные портреты, Пруст широко прибегает к средствам речевой характеристики. Иногда не внешний вид, описанный подчас довольно скупо, а именно речь персонажа говорит о нем все. Таковы в романе, например, напыщенные генеалогические рассуждения маркиза Говожо, этимологическая галиматья филолога Брешо, отрывистые, как бы лающие выкрики светского врача Котара, жеманные и пошлые тирады госпожи Вердюрен. Есть здесь, конечно, исключения, так интеллигентная и умная речь Свана, непринужденно и искренно Сен-Лу, изысканно, вежливо и деликатно герцогинь германской. Но в этой книге утрачивает свои прельстительные черты, и она, прекрасная Ариана, которой Пруст, видимо, недаром дал имя героине одного очень старого, очень возвышенного романа, знаменитого Амадиса Гальского, написанного еще в 15 столетии. И она оказывается во власти светской суеты, пустого тщеславия и снобизма. И вот что примечательно. Вспомним, что в первых томах эпопеи для мальчика Марселя существовало две стороны, два направления — Свана и Германтов. Одна сторона была олицетворением буржуазного полусвета, где вращалась куртизанка Одетта де Крыси и царили Парвеню Вердюрены. Другая сторона была подлинным светом, средоточием аристократической и интеллектуальной изысканности, и эти две стороны казались несоединимыми. Два направления вели в разные стороны. Сван был связующей аркой между этими двумя мирами. Он мог пообедать с принцем Уэльским или графом Парижским, а затем поехать на вечер к Вердюренам, чтобы встретить там Одетту. Но это были как бы два разных Свана, и соединение двух миров не происходило. По крайней мере, в восприятии героя-рассказчика. В нашем романе иначе. И в этом смысле Содом и Гоморра оказывается поворотным произведением. В самом деле, теперь у Вердюренов начинает бывать аристократическая чета Говожо, а барон де Шарлю становится одним из самых верных членов ядрышка. Это необратимое сращение буржуазии с аристократией будет затем в следующих томах эпопеи закреплено браками овдовевшей госпожи Вердюрен с принцем германским и Жильберты, то есть дочери Свана и Одетты, с Сен-Лу. Что же Пруст указывает здесь на какие-то существенные перемены в обществе? В его структуре, видимо, нет. Общество остается прежним, лишь меняется взгляд на него героя. Взгляд этот становится более проницательным, чем раньше, в большей степени лишенным предвзятых шор и розовых иллюзий. И вот под этим проницательным аналитическим взглядом мир Вердюренов и мир Германтов оказываются поразительно похожими. Герой находит в обоих сходные тщеславие, духовную пустоту, в конечном счете иллюзорность. Они тоже призраки, когда-то манившие Марсель. Мы уже говорили, что в воспитание чувств героя органически входит утрата им былых иллюзий. Это не только разочарование в аристократии, конечно, это утрата веры в любовь и многое другое, но развенчанию аристократии принадлежит здесь бесспорно первое место. Между прочим, показательно, что в этом романе Пруст особенно часто вспоминает Бальзака, такие его книги, как «Блеск и нищета куртизанок», «Тайны княгини де Кадиньяк», «Утраченные иллюзии». Думается, это была бессознательная перекличка с писателем, который почти за 100 лет до Пруста тоже изобразил неуклонное измельчание аристократии и ее неизбежное слияние с буржуазией. Моральной коррупции, душевной ржавчине подвержены в романе не только представители света. Разлагающие воздействие последних испытывают на себе и те выходцы из низов, кто так или иначе соприкасается с верхушкой общества. Это его обслуживающий персонал, все эти метрдотели, лифтеры, официанты, шоферы и так далее, чьи беглые, но запоминающиеся портреты разбросал Пруст по страницам своей книги. И не случайно, что прежде всего среди людей этого сорта находит своих клиентов Шарлю и ему подобные. Мнимому очарованию света Пруст противопоставляет в романе иные ценности. Это, например, чистые и искренние отношения между людьми. Такова дружба героя с Сен-Лу, его уважение к неизлечимо больному Свану. Таковы и взаимоотношения в семье Марсель. К одним из наиболее сильных страниц романа относится описание острейших переживаний героя из-за смерти бабушки, его нежелание примириться с этой утратой и необоримая потребность вести с ней нескончаемый мысленный диалог. И в этом нет никакого мистицизма. Это столь понятное, такое человеческое движение души. Облик бабушки постоянно возникает в книге. На многое герой начинает смотреть ее глазами и не устает вспоминать счастливейшие события, впечатления, ощущения, которые были связаны когда-то с ней. А как скупо, но как проникновенно и правдиво изображена тихая скорбь матери Марселя, которая порой начинает напоминать ему бабушку, словно она приняла в наследство, вобрала в себя многие бабушкины черты. Этот роман Пруста в значительно большей степени, чем предыдущие, овеян тихой грустью расставания с прошлым. Уже умерла бабушка, умирает Сван, скоро наступит черед писателя Бергота. Все дорогие для героя люди уходят в прошлое детство, милые Комбре, тетушка Леоне, цветущий куст боярышника, хлопающая калитка за уходящим Сваном, прогулки по Елисейским полям, маленькая Жильберта, катящая по дорожке парка цветной обруч. Это прощание с уютным, надежным, чуть-чуть комичным, но здоровым миром детства. Отсюда поиски повторения старого впечатления, ощущения, переживания, но такого повторения не получается никогда. И на протяжении всей книги мы видим, как герой неизменно сталкивается не только с необратимым изменением внешнего мира, но и с изменением своего собственного восприятия, и поэтому не может добиться желаемого. Внешний мир восприятия героя текучий и изменчив, так как изменчиво само наше отношение к нему. В этой книге эпопея Пруста в большей степени, чем в его более ранних книгах, передано ощущение неповторимости прошлого, его отъединенности от настоящего. Пруст написал свои поиски утраченного времени от первого лица, и это заставило его книги неизбежно принять форму романа-мемуаров. Но в «Содоме и Гоморре» временная дистанция уже не та, что в первых частях эпопеи. Тут перед нами все более четко выявляются три временных пласта. Центральный — это время описываемых событий. Его удаленность от времени рассказывания, то есть последнего пласта, теперь значительно меньше, чем было раньше, в то время как значительно отодвинуты в прошлые воспоминания о детстве первый временной пласт. К тому же такие воспоминания кратковременны и мимолетны, хотя и часты, и не разрывают фабульной ткани, как это случалось раньше. Иногда полагают, что развитие сюжета прустовских книг хаотично и подчиняется лишь прихотливой логике ассоциативных связей. В «Содоме и Гоморре» этого нет. Здесь движение сюжета последовательно и однолинейно, а апелляции же к прошлому, к былым событиям и былым ощущениям лишь придают стереоскопичность описываемому весьма реальному вечному миру, реальному как в своих деталях, в мелких подробностях, так и в общей картине действительности, картине той завершающейся «Belle Époque» — прекрасной эпохи, эфемерное благополучие которой вскоре будет сметено ураганом Первой мировой войны. Между прочим, примет времени и исторического времени в романе немного. Это все еще тянущееся дело Дрейфуса, русские сезоны Дягилева. Вот, пожалуй, и все. Историческая действительность в книге Пруста заметно отодвинута на задний план, как раскрытием любовных переживаний героя, так и переплетающимися с ним критическими изображениями света. Этот изменчивый мир вещей и предметов оказывается в восприятии героя книги относительно надежным и стабильным. Вид из окна Баальбекского отеля, выщербленные плиты пола, привычные деревья перед окном — все это родит в душе Марселя острые, мучительные, но и сладостные воспоминания о прошлом, а также внушают ему умиротворяющее чувство укорененности, преемственности, постоянства. Дает это чувство и искусство. Тема искусства занимает в этой книге писателя, может быть, несколько меньше места, чем это было, скажем, в романе «Под сенью девушек в цвету» или «Будет в обретенном времени». Видимо, не случайно созданные фантазии писателя образы актрисы Берма, композитора Вентейля, литератора Бергота, художника Эльстира, нечасто встречаются на страницах романа. Но и в «Содоме и Гоморре» обращение к большому искусству, например, к музыке Шопена, Вагнера, Франка, Дебюсси или к незатейливой архитектуре средневековых сельских церквей оказывается для героя радостным и живительным. И каждое такое обращение — это прорыв в подлинный мир, необъятный и прекрасный из душного светского мирка. Такой же отдушиной становится для героя многообразный и изменчивый мир природы. В конце концов, искусство и природа выступают в книге как нечто единое, нерасторжимое. Действительно, кем созданы эти неповторимо прекрасные стены деревенской церкви, исхлестанные ветрами, изъеденные сыростью, облепленные плющом, гением зодчего или самой природой? Как символ слияния художнического мастерства и мастерства природы описан в романе в сцене приема у германтов «Фонтан Гюбера Робера». Писатель сознательно противопоставляет живой и подлинный мир природы фальшивому и нездоровому свету. Вот на вечере у Вердюрена вдруг приоткрывается балконная дверь, и члены ядрышко ежатся от вечерней свежести. Зато я, признается рассказчик, с упоением вдыхал благоухание ветра, дунувшего в непритворенную дверь. А вот сцена также у Вердюренов после сытного ужина. Маркиз де Говожо пускается в глубейшие рассуждения о своем фамильном гербе. Рядом играют в карты доктор Коттар и скрипач Морель, выкрикивая названия мастей. Посапывает во сне разморенный едой госпожа Коттар. Герой же не с ними. Он присутствует на вечере, но как бы не участвует в нем. Он смотрит спектакль, занимательный и гротескный. Но куда более интересно и прекрасно то, что открывается ему за стенами этого душного и пошлого салона. Я не мог удержать восторженный вскрик при виде луны, повисшей, словно оранжевый фонарь, над дубовым шатром, начинавшимся у самого замка, — вспоминает Марсель. И таких зарисовок природы, ощущений, переживаний природы, множество в книге. Пруст выступает в этом романе как замечательный мастер пейзажа. Его описание Баальбека и окрестности, при всей придуманности этих пляжей, скал, маленьких приморских селений, очень точно и поэтично воспроизводит облик западного побережья Нормандии. Пруст фиксирует природу в разное время дня, при разной погоде, разном освещении и так далее. Он возвращается к описанию одних и тех же мест, подобно тому, как Клод Моне неоднократно возвращался к портрету Руанского собора, желая передать его изменчивую, непрерывно обновляющуюся красоту. Именно в своих пейзажах, а их много в книге, и писатель не боится множить и разнообразить их, Пруст достигает безупречной четкости прозаического ритма, изысканной музыкальности фразы, импрессионистической точности эпитетов, необыкновенной прозрачности и легкости всего образного строя своего текста. И сам писатель, его герой, нежно и трепетно любит и остро чувствует природу. Недаром в одном месте рассказчик признается, что он совершал путешествие из Баальбека в имение Вердюренов лишь ради самого этого путешествия, чтобы снова и снова увидеть полюбившиеся ему приморские пейзажи, хотя нередко они открывались ему за окном вагона лишь на какое-то мгновение. Пруст и его герой ценят в природе не только неповторимую, вечно меняющуюся красоту. Природа и для писателя, и для его персонажа — олицетворение здорового начала, надежный приют в этом порочном и фальшивом мире. В нем, этом мире, одна природа, и все, что так или иначе связано с ней, в том числе и как бы вырастающее из нее настоящее большое искусство, оказывается подлинным, оказывается средоточием вечных ценностей, она волнует, трогает до слез, успокаивает и примиряет. Вот герой вновь приезжает в Бальбек, где ему щемяще тоскливо без умершей бабушки и неуютно и трудно с чужой, непонятной Альбертиной. Но тут взгляд его падает на окрестные поля, и он замирает от восторга. Насколько хватал глаз, яблони, одетые с неслыханной роскошью, были все в цвету. Ноги у них вязли в грязи, а они сами вырядились в бальные платья и не принимали никаких мер предосторожности, чтобы не запачкать изумительный, от века невиданный розовый шелк, сверкавший на солнце. Морская даль служила яблоням как бы задним планом, точно на японских гравюрах. Когда я поднимал глаза, чтобы посмотреть на небо, проглядывавшее сквозь яблоневый цвет своей яркой, до боли в глазах синевой, яблоневый цвет словно раздвигался, чтобы показать мне глубину этого рая. Под синью неба от слабого, но холодного ветра чуть заметно колыхались розовеющие соцветия. На ветви слетали синицы, с независимым видом перепрыгивали с цветка на цветок. И, глядя на них, можно было подумать, что вся эта живая красота искусственно создана каким-нибудь любителем экзотики и причудливого сочетания красок. Однако она трогала до слез, потому что каких бы эффектов утонченного искусства она не достигала, чувствовалось, что эта красота естественная, что яблони стоят в чистом поле, точно крестьяне на одной из дорог Франции. Михайлов.